Алексей, я тебя приветствую и благодарю тебя за то, что ты пригласил меня любезно в гости. Я к тебе напросился по одному поводу. Очень много за последнее время появилось обращений от разных людей, которые говорят, в принципе, как бы одно и то же и рассказывают одни и те же истории о том, что активировались различные духи, в том числе духи такие как домовые, да, какие-то там полтергейсты какие-то и так далее. Я бы хотел с тобой сегодня на эту тему обсудить. Почему? Потому что тема важная для людей, и она многих пугает. Вот эти проявления, они многих пугают. Вообще, какие существуют вот эти обслуживающие духи, так называемые, да? Есть ли какая-то иерархия у них? Вот. И стоит ли вообще, в принципе, их бояться, и как взаимодействовать? Если нужно взаимодействовать. Мне вспоминается история, которую я слышал в детстве, будучи совсем маленьким. Жили мы в деревне, и вечер наступил. Ну, я самый-самый маленький был в семье, еще дошкольник. Ну, и старший кто-то там, то ли тетка моя старшая, то ли кто-то из родственников рассказывает. Говорит, до войны. Идет там, называет кого-то по имени. Женщина из леса в деревню. Вдруг появляется женщина, какая-то такая странно одетая, странного вида перед ней. И говорит, ты из этой деревни? Я говорю, да. А из такого-то дома? Да. Зайдешь в дом и скажи, что тебя просили передать, что лесовичка померла. Ну так. Не поняла, говорит, ну ты зайди и скажи, меня попросили передать, что лесовичка умерла, и все, больше ничего не говори. Ну ладно, говорит, ну что там ей дала она, там такое, говорит, вот тебе за работу, вот, не передай какую-то. Ну она пришла домой, разделась там, умылась, все, а потом, говорит, смотрит там что-то в руке у нее, что ей дали. Говорит, а, вспомнила. Ну и встала прямо посреди комнаты и говорит, меня просили передать, что лесовичка померла. Я вдруг в доме такой вой поднялся, из-за печки, как будто кто-то вот так вот орал страшно, рыдал. Мне, конечно, та история вот, ребенка в шок повергла, я думаю. То есть это кто-то из материализованных духов, либо кто-то в управление взял женщину, какой-то дух, если он не мог материализоваться, и вот, да, через нее проявился. Да, и через эту женщину, то есть подключился к ней, она подошла и говорила мыслями этого лесного духа там, или полевого духа с этой женщиной и попросила передать, что вот случилось такое. Что там было дальше, я не знаю, не слышал, но я тогда лег спать, но я не спал. Я около печки лежал как раз, а я там или на печке спал, либо около печки. Я прислушивался, никто там не шуршит за печкой, никто там не придет ко мне. Вот такая вот история. Дело в том, что есть духи, те, которые всегда жили с человеком, всегда существовали. И они в преданиях народных и в сказаниях хорошо описаны, и в староверов они хорошо описаны. А есть те, которые, ну, так называемые свободные духи, те, которые с человеком мало взаимодействуют. Есть духи служебные, которые, например, там, взаимодействуют в полях, взаимодействуют в лесах, ну, за что-то отвечают. Но они тоже с человеком так вот аккуратно. Нельзя сказать, что они прям человеку служат. Чтобы человеку они служили, но чтобы человек был чистый, чтобы он с любовью относился к природе, чтобы он уважал сам себя. А что такое себя уважать? Это когда ты не гадишь, когда ты не уничтожаешь. Ты относишься к другим точно так же, как хочешь, чтобы относились к тебе. И поэтому ты, если с такими чистыми помыслами приходишь в поле, к реке, в озеро, лес, там, то к тебе тоже уважение. И есть определенные правила взаимодействия с такими духами, чтобы с ними поговорить, чтобы что-то там передать, что-то, может быть, попросить. И часто бывает, мы идем куда-то в лес, не так часто сейчас, к сожалению, в лес выходим, но вот заходим в лес, мы обязательно здороваемся, обязательно, как раньше говорили, требу приносим, ну, то есть, дарим какой-то подарок, раночки, там, конфетку, что-то еще, кладем на пенек, здравствуемся и после этого проходим. И вот если это все от чистого сердца происходит, то что нам в лесу нужно, то мы и находим. Обычно вот без подарков тоже не уходит. Ну, с рыбалкой это работает. 100%. То же самое, да. Вот. Поэтому, когда ты взаимодействуешь с природой, неважно, как это называть, там дух, не дух, то природа отвечает. Мир – это вообще виртуальный большой компьютер. И поэтому, что ты в него загружаешь, что от него и получаешь. И есть определенные программы взаимодействия. Как в компьютере, в любой игре, в любой вот программочке, там все это заложено, алгоритмы. Поэтому так себя поведешь, а такой будет ответ. Вот это что касается служебных духов, там, служебный дух, который с малым человеком называется, но есть еще вольные, свободные духи. Это духи, которые могут отвечать за какие-то явления в природе. То есть они сидят там около пенька какого-то. Какие-то явления в природе могут происходить, они вот... Но это уже более квалифицированные, видимо, это, да, с точки зрения развития. И поэтому вот с ними уже человеку еще сложнее взаимодействовать. Потому что если в лес ты приходишь, либо на рыбалку, там рыбку взять или что-то еще, ты что-то можешь подарить от чистого сердца. А тут как? Ну тут как, вот, например, там он управляет огнем, к примеру, там, да? Ну и нет огня, вдруг он появился, что там, что делать, да? Или там ветер там налетел, ну что-то еще. Вот, ну здесь сейчас можно говорить, дух это не дух, ну, можно поспорить, можно не поспорить, но вот, принято считать, что такое и есть. Но это те, которые природные, которые, с которыми тоже можно как-то договориться. Тоже в случае, там, если ветер, делай вот так, если вот это, делай вот так. Это тоже в преданиях, сказаниях есть. Это так ближе уже к народничеству, то, что язычество называют, ближе. Ну, ведическая культура повыше находится, поэтому там есть предусмотрительные действия. А вот если произошло, это обычно так вот народничество. Вот быстро разобраться, там, гром гремит, схвати головешку горящую, там, брось ее на двор, там, что-то скажи, там, да, и гром прекращается, к примеру, там. Ну, такие предания. Это ближе вот народничество, язычество. А вот есть то, что считается духи, которые не то что вольные, они оказались на воле, не понимая этого. Их называют еще неупокоенными духами, злыбными духами и так далее. И тут нам надо разобраться, какие духи вредные, какие невредные с точки зрения человека. И вообще, есть ли вредные духи? Вот то, что домовые... Это служители дома, это, по сути дела, ваш, ну, эгрегором это трудно назвать, это проявление вашего уклада жизни, который в доме сложен. И через так называемого домового с вами могут взаимодействовать ваши предки. По некоторым преданиям считалось, что домовой, он проявляет одного из своих, из ваших предков, который берет над вами оберег, который... защищает ваш дом и так далее. Это вот по одному преданию. Другие говорят, что это складывается. Третьи говорят, что они также семьями живут, что есть домовой, домовичка, там, лесовой, лесовичка и так далее. А, здесь ясно. И вдруг вот ты говоришь, там барабаш какой-нибудь появляется, полтергейст какой-то. Вот это уже может быть двояко. Либо это разбушевавшийся дух домашний, домовой, которому что-то очень сильно не понравилось, потому что человек что-то делает не то, он разрушает свою природу, разрушает уклады жизни, он вредит обществу, себе, миру, и тогда дух проявляет себя, он недоволен тем, что происходит. Ну, в самом простом случае что-нибудь спрячет. Это самый легкий способ. У меня был случай, когда связка ключей, огромная связка ключей, я вышел из дома, закрыл дверь, а дальше как стерли память. Я возвращаюсь, значит, домой после рабочего дня, ключей нет. А у меня такая сумочка была небольшая на плече. Ну, я ее перерыл, естественно, все перевернул, там вытряс. Ну, связка ключей огромная. Ключей нет. Я вернулся там в офис, значит, перерыл там, ключей нет. Машину всю перерыл, ключей нет. Опять сумку перерыл, ключей нет. Потом вспоминаю, мне бабушка когда-то говорила, говорит, если что-то пропало, там, ну, случайно, как вот растворилось, да, ты... Скажи, барабашка, барабашка, поигрался и отдай. Думаю, ну, бред какое-то, ну, человечество. Ну, думаю, делать нечего, сижу в машине. Говорю, барабашка, прям вслух. Барабашка, барабашка, поигрался и отдай. Руку в сумку, ключи в сумке. Ну, я же взрослый человек, нормальный. Я же сумку эту 3 раза вывернул. Ну, еще были такие разные случаи там с моими родственниками, друзьями, там, знакомыми. Вот, поэтому я так понимаю, что на какие-то наши... неправомерные и неправильные с точки зрения жизненного уклада действия, ну, как бы вот такие предупреждающие события происходят. Если это предупреждающее, то, как правило, это убережение от чего-то. Человек, как правило, такими действиями задерживают где-то для того, чтобы он куда-то не вляпался, не попал на перекресток, где там что-то случилось и машина может сбить, не попал под... в кирпич, который летит, там, да, остановили его, кошка там дорогу прибежала, он останавливается, кирпич перед ним бабах, И что теперь с этой кошкой делать? Проклинать ее, либо наоборот, благодарить, да. А некоторые кричат, а кошка там через дорогу пути не будет. Так может потому и не будет пути. Смотря куда путь идет. Да, ведет. Может быть, это в хромую лошадь тебя ведет путь, да, и она там сейчас загорится. А может быть, это ведет тебя на свадьбу. На свою же. Где тебе не надо быть женихом либо невестой, да, к примеру. Либо, ну, может быть, что-то еще. Вот поэтому здесь не... Вот у человека как-то все однотипно воспринимается. Вот все пытаются в негатив что-то перевести. Вот за малым исключением. Большинство людей сейчас... Я наоборот пытаюсь в позитив перевести, ну, и с благодарностью. Ты мало исключил. Говорю, большинство, не все, но большинство людей вот настроены, так, наверное, приучили, что... Вот все, там, если кошка перебежала, ключи пропали, там, или еще что-то, вот сразу все негатив, а все пропало, пропало. Птичка залетела. Птичка залетела, да, там беда какая-то. Это может быть на самом деле предупреждение. Ну, это вот понятно, это взаимодействие с теми духами, которые рядом с тобой находятся. Еще помимо духов следующий уровень – это леги, потом дальше вот ар-леги, старшие леги. Ну, в христианской традиции они ангелами называются, архангелами. Вот. А если лег в другую сторону читать, то получается как раз ангел там, да? Ну, да, но это такая вот разночтение традиций, скажем так, ведической культуры и догматов религиозных. Они всегда будут, любая религия свои догматы устанавливает. Кстати, когда вот религиозные у нас появились деятели уже на Руси, такие вот серьезно взялись за народ, стали разрушать старые уклады, то многих духов служебных, домашних, они приписали к чертовщине. Те, которые за чертой, для них это непонятно. И стали их называть какими-то там злобными и так далее. И вот теперь надо понять, злобные духи-то вообще есть. Но вот само слово дух ничего себе плохого никогда не несет. Это, если так разобрать, это добро в чем-то объединенное, которое упорядочивает там, гармонию, да, содержит в себе, лад какой-то содержит, вселенский причем. То, что может что-то делать, действие какое-то и так далее. Это дух. Душа все-таки, она это накопитель, коммуникатор, оживитель, там много чего. А вот дух именно проявитель. И вот бывает такое, что человек вышел из этой мерности, то есть высшее я, говорит, ну все, закончили, да, игрушку, выбирает. Но по каким-то причинам тот, кто является духом, должен здесь тормознуться на какое-то время. То есть фантомный след остается, вот этот автоответчик остается, где заложены программы ответов, действий, которые при жизни. И он должен что-то отработать. Вот такие вот тоже бывают. И вот такие вот духи сейчас называют барабашками, кстати, о чем ты говоришь, или полтергейстом, какими-то сущностями, которые вот так себя как-то ведут, вроде похожи на человека, но при этом они же без тела. И часто говорят, а как? Я говорю, ну как, с автоответчиком взаимодействовать, в автоответчике есть программа. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, там, хозяина нет дома. А если сказал что-то еще, то ответить так. Ну ты же не с человеком разговариваешь, ты разговариваешь с программой, которая говорит человеческим голосом. Вот эти вот духи, которые являются фантомным отражением той сущности, которая вот высшая, которая уже все свое забрала, оставила только вот это для того, чтобы отвечать на какие-то вопросы, они могут выходить на связь, например, так как гадают, они могут выходить на связь, когда кого-то вызывают, там, дух Пушкина, там, либо дух Распутина, там, или Наполеона, там, есть... Ну, в детстве все, наверное, да, баловались. Ну, не сам же Наполеон является, ну, и, наверное, Пушкин тоже не придет, да? Вот. Но появляется нечто такое, что передвигает там что-то, позволяет там что-то услышать, свечки гасит и так далее. Вот это вот как раз это программа автоответчик, которая была свойственна, например, там, Наполеону, ну, условно, там, да, Пушкину и так далее. Мы же вызываем этот образ, но сам же он не является. То есть через дух с нами могут взаимодействовать. И вот когда происходит такой момент, когда нужно духу здесь еще какое-то время побыть, что-то себя проявить, там, что может, как говорят, энергию сбросить, там, еще что-то, кому-то помочь, кого-то остановить, попугать, защитить место. Такое же тоже часто духами защищали места, там, наговорами, заговорами, закрывали, там, в могилу что-то клали, к примеру, закрывали, да, и попробуй эту могилу найти, ты будешь рядом ходить, это тебе не связка ключей. Вот ты прям рядом с ней ходишь, а ее не видишь там, да? Или клад какой-то, или там вход куда-то какой-то, там подземелье, пещеру, замок. Вот. И бывает так, что вот такие вот неупокоенные, как сейчас принято называть в неких религиях, духи, они появляются там, где человек на распутье находится, его надо подтолкнуть. Либо сделал что-то нехорошее. Очень хороший образ, вот этот знаменитый фильм-то американский, да, вот с Деми Мур, кажется, «Привидение» или там он называется, «Привидение», как-то. Да. Прекраснейший фильм, как там это все разложено. Там ведь очень много правды было сказано, очень много. Художественный вымысел, само собой, есть, это было бы красиво. Ну, без него да, фильмов бы не было. Но суть-то какая? Тот, кто идет по свету, тот в конечном итоге свет и обретает. И сам вот этот человек, он дорабатывал что-то, но там это был еще не совсем дух, это был еще комплекс, который окончательно не разошелся. Несколько дней там он еще здесь существовал, и потом раз, когда выполнена задача, он ушел. А темные, понятно, что там сразу раз и забирают. Но вот тот, представить, если бы нужно было ему отработать какое-то время, быть охранником вот своей девушки, к примеру, он бы уже ушел сам по себе, но вот этот автоответчик, авторобот какого-то, ну, направления энергии остался бы. Вот есть такие предания, что в древности после определенных катаклизмов, когда здесь менялась природа, наши предки с южных территорий возвращались, как ледник отходил, возвращались на северные, свои исконные, занимали вот эту всю северную часть, в том числе занимали там вот северные, как там Исландию, там вот это вот Альбион, то, что называется, вот эти все. И вот Скандинавия называется по одному из преданий, потому что один из величайших волхвов-князей, Сканд, по имени Сканд, умирая, оставил завещание, что я буду охранником этой территории. Я сам буду находиться в Нави, я из Нави буду вас охранять, поэтому мое тело не крадируйте, ну, не сжигайте, а его захороните вот здесь, на этом холме, поставьте памятник, вот отсюда вот будет эта территория мной охраняться. То есть фантом был привязан, вот что такое магическое произошло, привязочка, и вот этот дух Сканда, он охранял какое-то время территорию. И те, кто жили на территории, они называли территорию Скандинавия. Вот есть такое предание. Ну, верить в него, не верить, это кому нравится. Это уже выбор. Да, но суть в том, что то же самое Уэльс, например, там земля Велеса, да, к примеру. То же самое. Ну, Велес, это же известно, это один из богов, который не только у славян, это бог, который достаточно широкую территорию, это бог мудрости, познания, лечения, там, каких-то ремесел, искусств, магии, животные охраны, там, понимаешь, да, там, вот, и каждый народ брал что-то свое, например, вот те, которые Уэльс, скоты, они считали, что это просто вот, ну, как бы, он помогает защищать скот, а у славян это было более широко, тут и мудрость, тут и оборотничество, тут и знания какие-то, и Велес — это один из многих богов, который, родившись в светлом пространстве, потом обучался в темном пространстве, и поэтому он получил возможность переходить из темного светлого во все, набираться мудрости во все измерения, и здесь мог обручно заниматься, появляться, проявляться, дарить что-то, кого-то куда-то уводить и проводить через миры в пространстве. Если, например, в некоторых религиях сказано, до поры до времени закрыт вход куда-то, да, а Велес спокойно мог проходить, причем и с собой проводить. Вот. Но он же уже это делал не в качестве того Велеса, который сюда на землю был спущен, для того, чтобы как в человеческом теле, как аватар того вот Велеса, да, здесь проходить, а уже он, видимо, в каком-то другом качестве. Вот с чего, я начал, что вот появляется человек, а им управляет вот самый там Велес, да, там, или Кришна, или там кто-то еще, или там Будда, ну, я не знаю, там, да, кто-то еще, кто через человека говорит его, потом раз, хоп, что-то отходит там, ой, что-то со мной было. Вот. Поэтому духи есть разного уровня, то возвращаясь к вопросу того, какие есть уровни. Есть самый начальный уровень, простой. Это вот мы с ними сталкиваемся постоянно, даже если их не замечаем. Есть повыше, есть самостоятельные, а есть, скажем так, уже уровень, приближенный к божественному. Ну, тут уже человеку, многим людям тяжеловато было. Слушай, но есть же и достаточно страшная история. Ко мне вот приезжал два раза в студию Николай Орлов, твой, значит, однофамилец, который мне показывал фильм, этот фильм с грифом, он, естественно, мне его не отдал, но показал фрагменты из этого фильма, документальный фильм, снятый там спецслужбами в свое время. Значит, и там то, что я увидел, меня повергло прям в шок. Значит, разбушевавшийся полтергейст, который выносит там дверь, ну, идет съемка ночью, значит, в инфракрасном диапазоне, просто снимается помещение, и вдруг вот такая железная дверь, которая, ну, входная, весит, не знаю, 20-30 килограмм. Она вылетает с петель, летит через всю комнату, ударяется в соседнюю стену, значит, это пыль там, вот это вот. И когда на это все посмотрел, мне как-то стало не очень уютно. Но я понимаю, что с одной стороны она так сильно разозлить, как бы, да, полтергейста, чтобы он так себя повел, да, выбивал тебе двери. Плюс я тут какое-то время общался там с одним из сотрудников, значит, МЧС, то есть пожарной охраны, который тоже рассказывает, что 90% пожаров там, в бытовых помещениях, они случаются там, где, ну, собственно, происходят какие-то не очень хорошие дела, да, там какие-то притоны, там, либо ссоры какие-то постоянные в доме. Ну, в общем, какая-то такая негармоничная обстановка. И именно вот в этих квартирах обычно случаются пожары. То есть тоже это какая-то такая здесь, с одной стороны, может быть, когда уже все предупреждения, значит, были выданы и никто не отреагировал, наверное, тут включаются какие-то более серьезные вещи для того, чтобы, ну, как-то хоть себя привести в чувство людей. Ну да. Вот у нас есть, скажем так, теософские учения, которые говорят, все, что не от Бога, все от лукавого. А все, что от лукавого, это надо избегать. Ну, в общем-то, правильно, наверное, посыл. Почему? Потому что лука – это вот изогнутое такое пространство, неправильное. Ты не идешь по прямой, тебя все время куда-то в сторону уводят. Например, лукавство, да, это в сторону, как лук. Или там неправда, не по праве жить, да, не по-божественному. Или там еще какие-то такие вот явления. Так вот, если человек живет, сам себя в сторону уводит, если он живет неправильно, ну, тогда начинаются попытки вернуть человека на свое место. Вопрос, если даже это от лукавого, это плохо или хорошо, когда человека возвращают к божественному уровню? Ну, для человека это такие намеки для того, чтобы все-таки вернулся. Да, но большинство-то людей смотрит на то, что у меня что-то плохо. Я-то хочу вот этого, чего-то хорошего, а мне-то не дают, меня тормозят, да еще этот гад ко мне пристал, двери выносит. Да не у меня плохо, а со мной плохо поступают все. Да, к двери выносят, понимаешь? Да, двери мне выносят. Я сплю, никого не трогаю, и там вылетает, еще и стену мне потом конопатит. Да, да. Вот. Человек-то воспринимает все достаточно примитивно, и вот плохо мне, все, значит, все плохое. А если была возможность разобраться с чем-то более серьезно, то тогда бы стал вопрос, а лукавый-то откуда появился? Но если он сам по себе существует, тогда Бог сам по себе. А кто тогда Бога и лукавого создал? Ну, вопрос простой, да? А все говорят, нет, Бог первичен. Это тот, который является источником всего. Мысли, слова, дела, создания, творца и так далее. Да, вот по всем уровням. Получается, что и лукавого тоже он создал. Но он же не создал лукавого для того, чтобы он боролся с Богом. Значит, или какая-то другая задача стоит. Ну, зачем я себе буду создавать, кто-то со мной борется, если я всезнающий, всемогущий, я же его и побежу, я его создал, я его побью, да, как Тарас Бульба, я отошел на 3 метра, да, вот, так тут же получается следующее, что, значит, он создавался не для Бога, чтобы с ним бороться, а он создавался для того, чтобы что-то делать, как некий инструмент, как какой-то биоробот, какой-то станок, который что-то производит, что-то отслеживает, какие-то программы действия у него есть для того, чтобы что-то здесь на Земле творить. Но для природы нужен лукавый, да, наверное, нет, потому что природа и так существует по укладам. А кто у нас имеет свободу воли? Человек. Ну, на нашем уровне, да, там есть еще другие. Человек, значит, волю. А раз он имеет волю, значит, он может что-то сделать такое, что он посчитает нужным. А вот тут-то как раз тебе выбор. Вот это вот левое, либо правое. Либо по праве живем, либо по шуе, по лукавому. Выбирай. Но если идешь к лукавому, лукавый же не просто так тебя хочет их затащить. Он же по программе служит божественному. Да, он может быть ассенизатором, который заберет тебя от соседку, а ты выплюнет, да, переработает. Но если мы ставим задачу получить со творцов из человеков, которые потом должны стать богами своей вселенной создавать, чтобы вот в едином там, царстве любви и радости находиться, не просто кайфовать на диванчике, то значит тогда он и ассенизатор, но он тогда должен быть и тем, кто выравнивает что-то. И даже если ты идешь по луке, он дает тебе возможность пройти по луке, но в конечном итоге станет вопрос. Ну да, все основано на свободе выбора. Вот и все. И на свободе воли. Получается, что это все лишь навсего прекрасный чувак, так сказать, который исполняет волю Бога. Если ты хочешь быть утилизированным, тебя утилизируют. Если ты хочешь пройти испытание, значит, тебе будет спарринг-партнер. И если ты уже все прошел, он тебе будет служить, он тебя трогать уже не будет, ты уже не интересен ему. А большинство людей этого не понимают. Большинство людей считают, что все плохо, что черти – это плохо. Да, я не считаю, что черти делают очень прям хорошее, но в конечном итоге они же служат кому? Для чего они здесь тоже кем-то созданы? А кем? Да, если бы мы себя не запускали, вот, и не было бы. Вот и все. Поэтому надо понять. Вот четыре уровня понятия бытия. Большинство людей живет на первом уровне бытия. Это когда мне плохо, значит, все плохо. Тот, кто мне делает плохо, значит, он гад. Второй уровень, так, мне сделали плохо, да, он гад, но вопрос, а чего дальше-то делать? Третий уровень, так, стоп, я сделал вот это, я проанализировал, но на самом деле по делам досталось. А четвертый, я понимаю, что так делать просто нельзя, и со мной ничего плохого не происходит. Вот вопрос, на каком уровне понимания человек живет. Большинство сейчас живут, но понимание так, меня бьют, мне плохо, а за что бьют, неважно, они гады. Вот. А меня за что? Да, а меня-то за что? Да, я же хороший. Да. Вот. То есть вот, причина следственных связей не выстраивает большинство людей. А вот надо бы, надо бы. И вот если человек научится выстраивать причины следственные связи, тогда все в природе, а ведь духи тоже созданы как некие сгустки энергии, они тоже... Механизм? Да, механизм. В общем деле, который за что-то отвечает. На всех, опять же, четырех уровнях. Какой человека, все те же самые четыре уровня. И вот если мы это понимаем, то тогда и в черчачьем вот этом нижнем пекельном, где мы там все время плюем туда, как в урну, да, но почему-то всегда свалимся там, по своим поступкам. Плюнули в колодец, в нем же оказались, да. Вот. Поэтому наша задача понять, что если тебя выносится дверь, то это говорит о том, что ты не свое место, может быть, занимаешь. Может быть, Или на своем месте делаешь либо что-то совсем уже запредельное что-то. Поэтому вот какая у нас проблема у ученых, которые вот такие фильмы снимают вместе с ФСБшниками, там, всякими структурами, ловят сами привидения там, и так далее. Они хотят познать сущность энергии. Ну как, за счет чего это происходит? Втыкают. Вот это явление, за счет чего происходит? Втыкают. Какая сила способна? Втыкают в розеточку измерительный прибор и начинают мерить. Тут видит, скачок сюда, скачок сюда. А с чего он вдруг идет? Они не понимают. А там сосед вот, в соседнем доме там что-то сверлит перфоратором, скачет, да, сваркой там работает, скачет. Мы этого не знаем. Ну вот что такое, энергия скачет. А, непонятно. А как бы сделать так, чтобы она вот скакала по моему желанию? Дай-ка я подумаю. А она не скачет, зараза. Так вот, большинство ученых, измеряя вот эти энергетические изменения, которые многие называют там духами, чем-то еще привидениями, они измеряют энергию, но они не понимают, что в каждом случае энергия будет проявляться по-своему. Они не видят этот случай, и поэтому стабильности в божественном промысле для них нету. Да. Вот и все. Они подходят с точки зрения алгебры и гармонию измерить, а лад не подчиняется этой штуковине. Нет формулы любви, а божественная все любовь. Ну и как? Да никак. Вот в этом беда ученых. А когда приходит эзотерик, который с ученым начинает говорить, он говорит, ребят, а вы посмотрите, вот тут происходит вот так вот, поэтому у вас всплеск произошел. Вот в этот случай смерти, но вы-то понимаете, откуда это вылезло. Вы причину поймите, это только следствие. И вот тогда что-то может налажиться. Ну, что ученые говорят, так, не, с эзотериками не будем взаимодействовать. Предание народу, что вы, Бог с вами. Ты знаешь, в последнее время мне приходится общаться с представителями Академии наук, там, в том числе по Ковчегу и по разным другим. Последнее время все меняется и там. К моему удивлению. И даже тут у меня на канале была девушка, которая... Значит, в рамках Академии наук выбила проект, и они занимаются осознанными сновидениями. Правда, они ни хрена там не понимают. Уже 3 года или 4 там занимаются. Я ей за час рассказал все, что она хотела знать по этому поводу. Она расстроилась сильно. Вот. Но тем не менее, вопрос не в том. Вопрос в том, что и там тоже изменения идут. И там тоже начинают, знаешь, там просыпаться, потому что... Ну, объяснить какие-то вещи, которые они пытаются с теми методами и приемами, которыми обладают, ну, это же невозможно. Ну, конечно. Вот. И таких приборов нет, которыми можно это все измерить. Приходится все-таки как-то уже То, что было там 10 лет назад, уже не проходит. Ну да. Уже по-другому. Либо другие мерки, либо другие качества. Да. Здесь надо понять, да, вот когда приборами кто-то пытается измерить, я так тоже разговаривал, говорю, вот представьте себе Вселенную, она же бесконечна. Говорю, да. Но все же по образу и подобию строится одинаково. Если у вас есть бесконечность в пространстве 3D, значит, есть бесконечность и в мысли, значит, есть бесконечность и в вибрациях. Это означает, что у вас есть и инфра, и ультра, которые бесконечны в нашем представлении. А все приборы, которые строит человек, они строятся в том спектре, который нам доступен. В лучшем случае на полшага в инфра и на полшага в ультра, сверху и вниз. Дальше все. И вот это тормозит. Если бы у человека было представление, что еще намного шире, мы тогда бы не сидели вот в этом маленьком, мы сразу смотрели в суть явлений, в то, что происходит. Вот в эту самую пустоту, которую ученые называют пустотой, которая пустотой не является, откуда все и рождается, откуда все и происходит, где заложена основа бытия наша, вот эти микропрограммы, из которых все складывается. Ведь наш мир, еще это виртуальное пространство, кстати, недавно мне прислали, говорит, Алексей, ты на семинарах рассказываешь про виртуальный мир, который был создан нашими предками, там, для того, чтобы... А тут ученый раз и заявил, говорит, наш мир — это виртуальный компьютер. Так я вот ровно об этом и говорю, что все это проясняется. Что-то ну главное. Да. Причем следующий шаг будет, что это многоуровневые пласты. Да. А так вот, еще с одним ученым тоже, да, такой дедушка, он такой, значит, материалист, мы с ним разговариваем, и он так говорит, ты знаешь, несмотря на то, что я материалист, я вот как-то задумывался об этом. И чем старше я становлюсь, тем у меня вот этот вот юношеский пыл все изведать, все перестроить под себя проходит, и я начинаю смотреть на мир совсем по-другому. И я понимаю, что это вот «ж», которое здесь происходит, она неспроста. Что-то было или кто-то был, кто это «ж» запустил. И в конечном итоге я прихожу к какой-то точке, которую я понимаю, что она есть, но я не могу ее объяснить. Вот эта точка сборки, откуда она появилась. То есть я вот все вот это прошел и натыкаюсь. Вот отсюда все исходит. А кто эту точку создал? Я ему начинаю рассказывать. Мы сидим там с точки зрения нашей ведической культуры. Он такой раз говорит, если бы не это лет 40 назад знать или хотя бы представлять. Ну разве я таким дураком был? Разве я столько глупостей наделал? Я бы, говорит, сразу бы дал ответы, которые сейчас продолжаю искать. Вот понимаешь, вот это... Уровень очень высокого ученого. Да, к сожалению, все равно все упираются в какой-то тупик и объяснить дальше для себя ничего не могут. Если же только не обратят внимание на правильные вещи. Да, ну а почему сейчас активизация прошла по поводу там полтергейстов, всяких барабашек, домовых и духов? Мир такой. Мы сейчас видим, что идет война. Уже война, перешедшая грани, ну, так скажем, дозволено, как многие считают. Ведь есть уровни там, идеологические всякие, там, да, так высокие, где там мировоззренческие и прочее. Война пошла на тех уровнях в свое время. Она потом пускалась экономически, пошли там еще. И вот, в конечном итоге, до крови дошли. Но когда доходит дело до крови, то в этом случае высвобождается очень много силы, очень много высвобождается... того, что сейчас называется энергией. Низкочастотки, да. И не только, вообще любой. Но понятно, что высокочастотными питаются ну, те, которые могут ее воспринимать. Это те, которые человеку ну, как так особо вредить-то не собираются. А вот те, которые там пониже, вот для них вот этого побольше, вот это кровище, чтобы было и так далее. Ну да, на страхе, на ужасе. А это ж когда показывают, для нас это становится нормой. Самое страшное, что для нас убийство смерти становится нормой. Мы включаем телеграм-канал, там убийство, включаешь телевизор, убийство, включаешь YouTube, убийство, везде убийство. Окна Авертона. Везде убийство. И мы к этому привыкли. То есть для нас быть фермой, человеческой фирмы, поставляющей низкочастотную энергию, страха, или как это у некоторых, наверное, галахат называется, да, это норма стала. То есть мы превратились в дойных коров, которых элементарно доют, и мы с этим согласились, мы даже не мычим. Нас доят по полной программе уже до крови, там, дергают за наши эти А мы даже не мычим. Если бы, например, там 10 лет, 20 лет назад нам вот это показали, то все бы встали, вы что, с ума сошли? А сейчас это нормально, окна Вертона сработали. Мы уже на третьей стадии Да. окна Вертона. Сейчас уже перед тобой будет человек убивать, и большинство будут стоять, смотреть, еще камеру достанут и будут смотреть. Ну ты неправильно пыряешь, ты это вот туда пыряй, что ты тут? Вот так уже будут говорить. Снимают, выкладывают. Уже банды формируются, которые специально ходят, чтобы снимать, как кого-то там они колотят, молотят. Это вот до чего мы докатились. Поэтому вот эти вот духи, условно назовем, которые вольные духи, либо которые работают по указаниям свыше, они вынуждены так себя проявлять. Поэтому не удивляйтесь, что в один прекрасный момент Дверь улетит. дверь слетит с петель. И Вместе с вами. хорошо, если пролетит мимо, а то может А то еще как будешь на этой двери лететь? как Хоттабыч на этом В пижаме, да? на ковре самолете. Над Парижем, как фанера, да. Ну вот, вот такая вот беда. Поэтому ничего удивительного нет. Что мы делаем, того и достойно. что сеем, то и жнем. Ну да. Благодарю тебя.